И да, и тотчас ведомо Даниэла лично отправлялся за Самантой, пожелавшей насладиться японским ансином. Правда, для самого Итачи стало сюрпризом, что в нагрузку приложится шар и драйок, но тем не менее он телепортировал женщин внутрь служебного помещения одного из курортных ансинов со спа-услугами, не там, где раньше отдыхала Сэм, а другой из списка, составленного еще в первую командировку. Кое-кто хранил дома некоторую наличку, достаточную, чтобы оплатить сутки проживания, а то у клиентов американских банков ныне имелись серьезные проблемы с транзакциями из-за границы и внутри США тоже. Сэм не затрагивала эту тему, а Шар и Дрейок далеки от банковского кризиса, повергшего страну в шок. И еще кое-что в этот день заслуживало внимания. «Здравствуйте, мистер Джексон», — раздался в голове голос Хаммонда, транслируемый Унцок. «Здравствуйте, генерал Хаммонд», — мысленно же ответил Итачи, сидящий на крыше желаемого им небоскреба Шинюку Парк Твер в 235 метров высотой, построенного 4 года назад в токийском районе Синдзюку. «От вас с братом в течение часа на стол господина президента необходим рапорт о предотвращении ядерного взрыва у берегов японских островов. Серийный номер бомбы», — генерал зачитал цифробуквенный код. «Пишите прямо обо всем, кроме способа телепортации. Я уже поговорил с полковником Лендри. Доставьте его рапорт вместо со своим, пожалуйста». «Окей, я телепортирую их в верхний правый ящик рабочего стола президента». «Хорошо, а Мейборне тоже писать? Я сам о нем доложу». «Сэр, с ним все в порядке? Его застрелили в голову свои же в зоне, когда мои подчиненные конвоировали его к транспортеру. Труп воскрешен в саркофаге». Мейборн слил в Вирт всю память о своей работе на ДНР. «Спасибо, сэр. Он толковый мужик. Имеет смысл дать ему шанс стать двойным агентом, позволив сбежать», — мысленно высказал свое мнение Итачи. «Я вас услышал». На сём диалог завершился. Маршрут из Токио до монастыря Шаолинь повторился, но со смещением по времени. Пока шли перелеты и пересадки, Хосни Мубарак в Египте сполна воспользовался предоставленным шансом. Оставленные Итачи кристаллические клоны видели, как поразилась Кэтрин и помогавший ей Эрнест, когда в присутствии самого президента Египта да в прямом эфире зашли в лабораторию Осириса и обнаружили там три обелиска с выдвинутыми панелями, запылившимися за тысячи лет, и надписями на языке древних, который мистер Литтлфилд узнал, о чем громко известил всех телезрителей. Президента Египта сопровождала целая дюжина вертолетов, половина из которых была оснащена подвесами с ящиками, с запасом под обелиски. Поддержка клонов все-таки потребовалась, когда четверка воздушных аппаратов летела над водой в сторону Шарм-эль-Шейха. Идеально своевременная активация телепортации отправила выпущенный из ПЗРК боеприпас на второе устройство, согласно плану отзеркалившие посылку. Внешне выглядело красиво. Слева исчезает, справа появляется и летит обратно в отправителя, по катеру которого несколько мгновений спустя отстрелялись вертолеты поддержки. Репортаж из храма Осириса потерялся на фоне продолжающейся эпопеи со случившимся в США кризисом осуществления банковских транзакций из-за сгоревшей десятки крупнейших процессинговых центров, отчего зависло множество денежных переводов, осуществлявшихся на момент короткого замыкания. При этом президент США вместо того, чтобы заняться проблемой в финансовом секторе и унять рыночную лихорадку, отправляет в отставку министра обороны и нескольких генералов, часть из которых отдана под трибунал, засекреченные от общественности. Журналисты со страниц печатных изданий и репортеры с телевизионных экранов усмотрели в этом доказательство того, что США подверглась хакерской атаке, которую не удалось ни предотвратить, ни отследить. Банки США понесли огромные репутационные и денежные потери. В ожидании новых атак бизнес принялся лихорадочно переводить свои средства в Европу, распределяя финансы по нескольким крупным банкам, из-за чего на биржах труда возник дефицит бухгалтеров, хотя на календаре уикенд. Некоторые СМИ утрировали о бегстве капитала, однако тенденция налицо, как говорится. Хосни Мубарак, в отличие от Билла Клинтона, был настоящим и полноценным руководителем государства. По его распоряжению государственный канал Египта начал в прямом эфире вещать картинки с камер на двух площадях в Каире и Шарм-эль-Шейхе, где огромные очереди народа жаждали испытать телепортацию сперва на халяву, а потом за 100 баксов, не ведая никаких страхов о том, что какая-то их часть может телепортироваться как-то не так. Периодически две картинки смещались вбок, чтобы вышел очередной репортаж об ученых, на камеру исследовавших третий обелиск с потрескавшимися модулями. По распоряжению Мубарака один из зарубежных каналов был прикрыт на территории Египта, а его частота вещания перешла государственному телевидению, продолжившему и свою прежнюю работу со всеми ток-шоу и передачами. Лишь во вторник ведущие мировые агентства новостей были вынуждены вслед за малыми компаниями и газетами осветить египетскую сенсацию об устройствах некой цивилизации древних, существовавшей до древнего Египта и владевшей технологиями телепортации, успешно работающими и по сей день. CNN скопировала прямой эфир с госканала Египта и перевела репортаж местной прессы с участием именитого археолога Кэтрин Лэнгфорд, чья экспедиция обнаружила лабораторию под храмом Осириса и кого допустили в секретные запасники, где нашлись обломки каменных табличек с надписями на том же языке, как на телепортационных обелисках древних. На фоне фурора с телепортацией и различных дебатов на сей счет, пострадавшие американские банки продолжали накачивать пузырь страстей вокруг своих бед в попытке добиться от государства ассигнований на строительство новых процессинговых центров. Вместо помощи от правительства банки дождались наплыва агентов ФБР, под управлением нового министра обороны, начавших придирчиво изучать, какие были транзакции, откуда, куда, не отмывка ли это денег, не за наркотики ли, не финансирование ли террористов. И банкам как-то вдруг резко стало не хватать денег на проплату СМИ, так что на следующей неделе их истерия поутихла, чего нельзя сказать о набирающих обороты спорах об обелисках древних, по распоряжению Хосни Мубарака превращенных в аттракцион для всех желающих, а не переданных на изучение туда-то или туда-то. Как и предсказывал Итачи, произошел массовый наплыв туристов в Египет, цены на номера в отелях взлетели до небес. Какие-то предприимчивые арабы принялись разбивать шатровые и палаточные лагеря, но и там цены кусались. В Шарм-эль-Шейхе экстремально начался бум строительства и превращения частного жилья в отели. Регулирующим телепортацию военным приходилось туго на круглосуточной работе у обелисков, зато деньги хлынули рекой. Требовалось грамотно направлять развитие инфраструктуры вокруг обелисков, с чем власти успешно справлялись, организовывая те же туалеты и автобусные остановки, а фастфуд и так нашлось, кому продавать. Конечно, кое-кто без труда распознал кое-чьи уши, торчащие из отлично срежиссированной авантюры с передачей Египту обелисков древних в обход Гастайны, однако никаких претензий никто никому не предъявил. Наоборот, Пентагон пристально отслеживал реакцию мировой общественности, повторно всколыхнутой, когда египетские ученые обнаружили в обелиске древних Наквада, чье месторождение недавно образовалось на Гавайях. Интерес к этому химическому элементу возрос астрономически. Некоторые старейшие музеи мира начали легализовать ранее засекреченные находки, содержащие новомодную Наквада, привлекавшую посетителей. Однако вся эта шумиха касалась лишь цивилизованного мира. Живущие в глуши китайцы и домашнего телевизора-то подчас не имеют, а радиовещание фильтровалось КПК. Поэтому кое-какие командированные целую неделю пребывали в неведении о египетской сенсации. Обещание, которое Итачи дал монахам Шаолиня, выполнялось добросовестно. Шишантонг за счет количества исцеленных им людей зарабатывал свыше 10 тысяч долларов США. По приезду на родину он смог воочию убедиться, что на эти деньги закупались качественные стройматериалы и были наняты два опытных реставратора, руководившие всеми работами. За несколько месяцев успели завершить подъездную дорогу до храма Виктория и сделали автопарковку, в самом разгаре реставрационные и модернизационные работы в корпусе для размещения паломников. В самом монастыре прибавилось послушников в лице 8 ребят от 7 до 12 лет, дети тибетских семей, решивших переехать ради помощи хиреющему монастырю. У монахов снизилась хозяйственная нагрузка, высвобожденное время отошло духовным практикам и кунг-фу. Естественно, Шишантонг прослыл героем. Его возвращения никто не ждал, но когда он прибыл, то сам не ожидал тех почестей, что ему окажут собратья. Это выражалось не в поклонении, не в восхвалении, не в обожествлении, упаси Будда. Поначалу, до того, как мастер показал, что такое ваджра и как с нею обходиться. Сперва на деревьях, в горах да под зиму. Недавние спилы сухих веток ожили и родили веточки с раскрывшимися почками новых листьев. Кора подновилась и оздоровилась. У некоторых монахов имелись шрамы после вырезания аппендицита, ваджра удалила все последствия этих операций. Шишантонг всего за 3 дня сумел обучить старших монахов применять 5 золотых ваджр, которые США в лице советников президента предоставляли монастырю Шаолинь за отбор 5 мастеров кунг-фу для переезда в помощь мастеру Шишантонгу. Точку в этом вопросе поставил Итачи, когда при помощи Ваджры с нарочитой для знающих его неспешностью реставрировал келью изнутри, за четверть часа практики медитации в каждой комнате убирая трещины и сквозняки, восстанавливая облупившиеся, а то и вовсе давным-давно утраченные и заштукатуренные. Ну как тут ребятне объяснить, что в совместной с ними медитации для реставрации их общей спальни принимали участие пока еще не Будды, а только стремящиеся и помогающие в этом стремлении другим страждущим. Чудо, намеренно явленное на их глазах, помогло им резко продвинуться по пути, некоторые бутоны аур даже слегка приоткрылись для цветения. Сам Итачи на гребне волны, поднятый старшими монахами для новеньких детей из Тибета, тоже обрел желанный потенциал, чье раскрытие всего лишь дело времени и упорства. Даниил с Тилком присутствовали на памятной воскресной медитации, но им не повезло получить ген древних, как доктор Фризер назвала особенность Анила и приютских детей, приглашенных стать послушниками монастыря у горы Кварцит. Тилку из-за наквада в тканях тела, которая перерабатывала волну в чакру, гася вибрации, к тому же, сконцентрированные не на нем. Даниэлу из-за неумения обращаться со своей истцечи и очагом чакры, который он едва ли не впервые прочувствовал и потому в самый важный момент пребывал не в унисон с окружающими, а на своей волне. Будучи в Тибете, Итачи отбирал самых лучших, на его скромный взгляд, буддистов, платя общинам храмов и монастырей полноценными ваджрами из золота правильной обработки. Генконсульство США держало руку на пульсе, что называется, оперативно готовя визы и согласовывая с госорганами Китая выдачу загранпаспортов своим гражданам, отправляющимся в США, а также именно генконсульство зафрахтовало пассажирский самолет для чартерного рейса. Старенький реактивный работяга Мсдоннил Дуглас ДЦ-8, заполненный на треть, летел из Тибета в Колорадо Спрингс с дозаправкой в международном аэропорту Токио и международном аэропорту Анкоридж имени Теда Стивенсона Аляски. Самолет как раз отлетал от Японии, когда коммунистический режим Китая оказался на краю пропасти. Ранним утром шаолиньский монах Шимингсин, настоятель Шаолиня, недавно избранный против своей воли, проснулся с неясными воспоминаниями о сне, в котором он разгоняет тучи над Китаем. Старик с высохшим горлом потянулся и выпил стакан воды, при взгляде мельком показавшейся ему обычной, а на самом деле являвшейся амброзией из святого Грааля. Престарелый мужчина шумно втянул носом воздух. Его взгляд зацепился за шишку, подаренную ему мистическим американцем в тот злополучный для Шиминскина день, когда пятеро монахов Шаолиня перед тем, как навсегда покинуть родное гнездовье, инициировали выборы настоятеля монастыря. Шишка эта походила на туго перевязанный шарик из листьев и отличалась относительно небольшим размером по сравнению с высотой хвойного дерева, которое из нее вырастает. И сейчас эта самая шишка, зацепив взгляд, предстала в новом свете. Шиминтонг вместо утренних упражнений вместе со всеми монахами молча спустился с горы на рынок городка у подножья. Он шел настолько плавно, что водруженная на лысой голове шишка заморской секвойи ни разу не упала. Привлекала внимание не только шишка, а еще сам человек, словно бы светящийся. Шиминтонг уселся медитировать посреди рыночной площади, загородив собой один из проходов. Его никто не посмел гнать, посчитав кощунственным выпроваживать настоятеля Шаолиня, с конца весны этого года начавшего возрождаться из засыхающего состояния в здоровое. Некоторые жители подрабатывали на реставрационных работах, получая приличные денежки. Потому монаха обходили, пока сидящий в позе лотоса настоятель буддийского храма начал левитировать, постепенно подымаясь в воздухе. Сперва на ладонь, потом на локоть, на колено, пока не остановился на уровне пояса. Вопреки оживленному воскресному утру 29 ноября окружающие монаха прилавки очень быстро разобрали или отодвинули. Вместо совершения покупок народ стал толпиться вокруг просветленного буддиста, на всеобщее обозрение являвшего одно из легендарных чудес. Многие люди вокруг придерживались буддизма и принялись молиться, а потом хором и не сговариваясь затянули одну и ту же мантру. Некоторые помчались за фотоаппаратами, у кого имелись. Разумеется, крики и движения больших масс людей привлекло внимание репортеров, только вчера прибывших из Шанхая, где один из партийных чиновников заказал репортаж о лже-буддистах, продавшихся американцам за акробатические трюки. Современное оборудование для съемок пришлось разворачивать на крыше отеля, откуда виднелась та самая рыночная площадь с отчетливо левитирующим монахом в поношенных оранжевых одеждах. Атеисты снимали жареные кадры с дешевыми фокусами клянчащих деньги циркачей из старых руин, когда После часа от начала глубокой публичной медитации Шимингсен исполнил таки свою стариковскую мечту последних недель, сбежав с места настоятеля Шаолиня самым эксцентричным способом из всех, он вознесся. Фигура парящего над площадью человека вдруг превратилась в белесое существо с лентами, далеко вокруг себя распространившие ауру святости, физически ощущаемую толпой народа вокруг. Одежда с шишкой упали вниз, а вознесшийся Будда взлетел к пасмурному небу, и тучи истаяли за считанные мгновения, открыв пронзительно голубое утреннее небо. Сперва четкий безоблачный круг над монастырем Шаолинь, а потом круговая волна пошла во все стороны, очищая небо от туч. Яркая точка вскоре перестала виднеться, но запущенный процесс ширился, охватывая эту и соседние провинции Китая. Пока люди со слезами на глазах смотрели в небо, на земле тоже кое-что знаковое случилось. Чуть откатившаяся от одежды шишка выровнялась и проклюнулась, словно одно большое семя, а не коробочка со множеством орешков. Шишка начала увеличиваться в размерах, у самой поверхности охватывая ствол быстро растущего дерева с крупными ветками по числу семян в шишке. Удивительное дело, но площадь не вспучивали корни, прораставшие глубоко в землю, словно там нет скального основания, а сплошь мягкая земля. Однако некоторым людям пришлось попятиться, когда толщина ствола превысила 5 метров и продолжила расти. Небо очистилось до самого горизонта, когда у подножья двух гор с монастырем и храмом возвысилось колоссальное дерево в 100 ростов Будды Шимингсена, самое высокое дерево на планете Земля, далеко обогнавшее всех прочих из своего же семейства. Даже самые закоренелые атеисты потеряли почву под ногами. Глава 39. Черный день, белая ночь. Все в сборе, удовлетворенно кивнул генерал, выйдя из своего кабинета в зал. «Приветствую», окидывая взглядом три команды, первую, шестую, резервную десятую. На повестке дня два мира. На PX-3808 обнаружены руины с письменами древних. Мир P3W-451 является последним декодированным, по звонку с зеркала фона выглядит пустыней, есть луна, система из двух светил по схеме гигант-карлик. Командир ЗВ-1, вам слово, тот редкий случай, когда генерал предоставлял другим выбор мира для миссии. Сэр, я предлагаю дебют для ЗВ-10, а Нил не хотел рыскать по пескам. Братья Джексон на раскопке с ЗВ-6, капитан Картер на этой неделе доделывает генератор, а Тилк познакомит меня с прибывшими мастерами кунг-фу и поучаствует в общих занятиях, прежде чем буддисты будут распределены. Джексоны, генерал перевел лицо с трех сидящих командиров на двух сидящих напротив советников президента, учинивших вот уже три бури, потрясшие страны земли. Я согласен, Даниил заинтересовался древними больше всех прочих культур. Я хочу параллельно с ЗВ-10, сэр. Ходанти тоже в системе двойной звезды по схеме гиганты карлик, родившийся из газового гиганта на первой орбите и погубивший высокоразвитую цивилизацию. Деревья в 170 метров высотой по меркам Ходанти ниже среднего. Мне интересно узнать, почему на P3W-451 пустыня вместо буйства флоры и фауны, развернуто ответил Итачи. Вы посещали поверхность Ходанти в альтернативной реальности, нахмурился Хаммонд, открыто интересуясь. Да, сэр, я за тщательную разведку. Именно на Ходанти я научился делать так, Итачи поднял правую руку и указательным пальцем нарисовал над головой круг, отчего все растения в зале расцвели, и шишка Будды тоже оттуда. Обычные земные помидоры там выросли размером с арбуз, а бананы вот такие, с косточками, Итачи достал из личного измерения один плод, оказавшийся длиной почти с весь вытянутый восьмигранный стол. На Ходанти империя леса, покрывающего и горы, и океаны. Это далеко не единственный мир, где ЗВК упустила интересные возможности. Генерал игранул желваками и уважительно деловым тоном произнес: «Хорошо, мистер Джексон, отправляйтесь в ЗВ-10 и действуйте по своему усмотрению». Хаммонд старался вести себя как прежде, до сенсации ноября. «Сэр, разрешите мне отправиться с доктором Джексоном. Моя фиса пригодится при археологических раскопках». Тилкс счел, что Джек сам в состоянии познакомиться с монахами, а уроков кунг-фу и духовных практик за время командировки преподано столько, что хватит на многие месяцы вперед. Воин хотел на практическом опыте овладевать всеми возможностями подаренного ему оружия. «Разрешаю, Тилк», — генерал утвердил просьбу. Выждав паузу, Хаммонд завершил свой брифинг, попросив кое-какого советника в черно-белых одеждах зайти к нему в кабинет. Анил попер мегабанан к фризер. «Мистер Джексон, Пентагон готов оплатить сделку по Хатаку сразу после его перегона с Абидоса на землю, но переводы будут на счета в иностранных банках по этому списку. Протянув лист из обычной папки с совершенно секретно на обложке, Итачи увидел топ-10 банков Европы. Оговоренная программа финансирования ЗВК утверждена вчера. Когда вам будет удобно совершить перелет? После миссии, сэр. Хорошо. Потребуется согласовать действия. Касательно небоскребов. Чикагский переводится в собственность государства. Сиэтловский банк Вашингтон Мутуал лопнул. Его башня 1201 на 3-й авеню переводится в собственность государства и может выступить платой за 1000 зеркалофонов с модификациями по этому списку. Протянув второй лист, прямоугольная форма, логотип Пентагона, встроенный планшет из мира Сварин, встроенный прототип видеокамеры Картер с фиксацией эффекта Кирлиан, совместимость с GPRS и Wi-Fi, меню на английском, зарядка от Electricity. Это реализуемо. Официальный договор будет заключен после предоставления для оценки рабочего прототипа. Окей. Еще одна сделка. В октябре в Лос-Аламосской национальной лаборатории запущен суперкомпьютер Синяя гора. Он собран из 48 вычислительных комплексов. Мистер Джексон, Пентагон предлагает вам создать семенные кристаллы, коммуникационная стойка и вычислительный комплекс. В течение недели после поставки с вами рассчитаются небоскребом Миллениум в Сингапуре. У меня есть встречное предложение. За сингапурскую башню я сделаю копии помещения с Синей горой под самим Пентагоном, под Шаен да под каждым своим небоскребом с заключением одноцентовых контрактов с дочерней фирмой Пентагона по эксплуатации и обслуживанию этих суперкомпьютеров. Это неприемлемо, мистер Джексон. Вы недопоняли. Подразумевается, что на основе коммуникатора древних будет сделан оптоволоконный парный передатчик, чтобы связать все Синие горы с центром в Пентагоне. Это гарантирует безопасность моих небоскребов с полусекретными объектами Пентагона. Вот именно поэтому неприемлемо, мистер Джексон. Юрисдикция США в других странах распространяется только на посольские здания. Вот именно поэтому это лучший вариант, генерал Хаммонд. Государственно-частное партнерство. Консульство США уместны в небоскребах, где для миллиардеров будут размещены обелиски древних, мой главный бизнес, который я так или иначе намерен запустить с 1 января 2000 года. Учиха открыто обозначил свои планы, сметливо встроив нужды госаппарата. Хаммонд сдвинул брови. Это вам надо лично обсудить с господином президентом, мистер Джексон. Личная встреча скомпрометирует президента из-за возможностей кеш-колец. Итачи поднял руки для пущей понятливости. Я и так ему уже помог с наркотической дискредитацией Левински. Осталось дождаться публичного мероприятия, на котором наркозависимое сорвется, и весь импичмент рассыплется с отдачей по инициаторам. Я вас услышал, и вам пора готовиться к миссии. ЗВ-10 уходит через 18 минут, кивая на большие часы, висящие на стене рядом с недавно повешенными по бокам картой и табличкой часовых поясов. Я уже готов, спасибо. Есть еще кое-что, сэр. Я не пойму, если прибыль от скопированных мною устройств из мира Сварин будет вместо госказны оседать в частных карманах с мизерными отчислениями по патентам и стандартными налогами. Однако я пойму череду государственных сделок с Японией по адекватным продажам технологий в счет покрытия госдолга с взаимозачетом четверти прибыли как погашение госдолга. Также я до Рождества готов замутить схему выкупа башни Анетабор в Денвере за 10 миллионов платиновых монет весом в тройскую унцию и казначейской чеканкой с номиналом в $500 США, но при условии, что вся сумма будет на самолетах ВВС переправлена в Лхасу на развитие Тибета в счет погашения госдолга США перед Китаем. Еще я готов за четверть прибыли помочь реанимировать заброшенную неподалеку от Шаен атомную электростанцию и добавить ей секретный энергоблок с копией реактора Хатака. Вдобавок я вновь в первую очередь США предлагаю реализовать еще один проект с моим изобретением в виде концептуального совмещения цветного принтера и лазера для гравировки поверхностей по картинкам с ПК. Офисные и промышленные варианты. Условия как с линзами, но с двумя поправками. Организация производства исключительно в Денвере. Это менее срочный проект, но при отсутствии существенных подвижек за декабрь я в январе обращусь в другую страну. После налаживания выпуска гравировочной продукции имеет смысл выкупить башню Монпарнас, считающуюся самой уродливой в Париже, и там вместо беззаконных офисов устроить суперкомпьютер вертикального размещения, а фасад здания гравировать в самый красивый небоскреб Франции, а то и всей Европы. На этом пока все, сэр, я вас услышал, все это будет пересказано господину президенту, успев на черновике набросать стенограмму. Завтра мы поговорим обстоятельно». Итачи важно кивнул и покинул кабинет генерала, довольный тем шухером, который произошел и привел к устранению проволочек вокруг ЗВК. Переход на PX-3808 состоялся первым. За ним звездные врата открылись на P3W451. Теперь роботизированный МАЛП имел крепление для собираемого в Неваде гаутского зонда в виде шара, сигнал от которого ловился как в диспетчерской звездных врат, так и устройством на правом предплечье майора Байда, на левом носившего очередную версию экранированного пульта для отправки идентификационного пароля на открытие защитной диафрагмы. Удостоверившись, что параметры в пределах нормы, четверо и один отправились исследовать новый мир. Далеко не отходя от звездных врат, Итачи возложил руку на Анфису второй версии, из-за обилия встроенной начинки теперь не имевшей укороченной формы скипетра. Возложить-то возложил, однако правой рукой сложил одноручную мудру для ниндзюцу башни Колоса. Из песка начала расти тонкая кристаллическая башня с овивающей ее лестницей. С высоты 4 метров 5 контрфорсов упирались в бок спиральной лестницы с увеличением группы из 3 ступеней в массивную балку опоры. Высота до верхней площадки 30 метров, над площадкой плоская крыша. Итачи первым поднялся на смотровую башню и подтянулся на крышу, чтобы вольготно осмотреться. Вокруг простиралась весьма необычная пустыня. Вроде бы волны из барханов, да тут и там торчали окаменевшие деревья, еще не успевшие облупиться в песок, но интенсивно истираемые ветром и осыпающиеся, что свидетельствовало о скоротечности процессов деградации форм жизни. Сверху хорошо просматривалось городище у высохшего озера в полутора километрах от звездных врат, что свидетельствовало об искусственном заселении планеты. На светло-голубом небе переменной облачности два светила с заметным Ринниганом плазменным поводком. Вот и первое отличие от звездной системы Сходанте. «Мистер Джексон!» — воскликнул снизу майор, руководящий группой из 3 человек. А, наклоняясь за край крыши, чтобы увидеть стриженного под ежика блондина с квадратным подбородком. «Вы пойдете к руинам?» По-прежнему говоря громко из-за дующего на высоте ветра и тыкая пальцем для пущей понятливости. «Нет, сэр, я здесь займусь медитацией». «Окей, спускаемся, ЗВ-10», — распорядился Генри Бойд, первым отправляясь по узкой лестнице, проверяющий на страх высоты. Медитирующий ниндзя сперва применил методики из своей прошлой жизни, тогда узнав теорию без способности применить на практике, а ныне возможность имелась, вот и пользовался для развития кончино-дзюцу. Невеликие сенсорные возможности за прошедшее время выросли всего до 70 с лишним метров, прискорбно мало на фоне прочих успехов. Итачи пытался прочувствовать окружающий мир как при помощи старых знаний, так и духовными практиками буддистов. Очень помогло подчеркнутое у нероида Ксилса умение отправлять чакру во внутренний мир. Это кардинально снижало помехи для шестого чувства. Сравнение двух подходов помогло утвердиться. В этом мире природная энергия сен гладит против шерсти, течет вспять, выкручивается назад вместо бурения вперед. Произошло нечто глобального характера, а то и системного. Варианты. Итачи сидел так, чтобы видеть оба солнца, так что ответ находился перед глазами, та самая смычка. Гигант вытягивает к себе карлика, разматывает этот клубочек и накручивает на себя. Саманта бы качественнее разобралась в происходящем по профильной области знаний, астрофизики. Итачи измыслил примитивное объяснение. Особо мощная коронарная вспышка на гиганте разорванной аркой зацепилась за порвавшуюся дугу синхронной коронарной вспышки на карлике. Образовалась устойчивая связь непонятной для Итачи природы. Красный карлик стал вращаться в противоположную сторону, вероятно, он перевернулся, а не замедлился, остановился, стал вращаться в противоположную сторону. Длительный процесс на карлике вызвал бы длительный процесс на P3W451, однако тут все стремительно, следовательно, произошло опрокидывание. И наблюдение в течение пары часов показывает, что карлик вращается в другую сторону, нежели планета. Соответственно, за прошедшие годы влияние близкого карлика спровоцировало серьезные изменения на планете, сперва затронув эфир. Сейчас P3W451 стремительно сближается с карликом, несущимся по первой звездной орбите. Это однозначно вызовет очередное удлинение суток и ускорение вращения эфира против массы материи, а еще его прижимание к поверхности планеты. Именно высокая концентрация природной энергии сен вызвала тотальное окаменение местной флоры и фауны с дальнейшим выветриванием. Итачи потратился на Камуи, чтобы переместить немного чакры в трухлявый камень бревна, оставшегося от ствола дерева. Ринниган позволил рассмотреть, как потоки природной энергии Сенды материализуют тяжелые элементы, которые подобны сдвигаемым рекой валунам в сезон половодья. Остается песок. Наблюдение дало пищу для создания серии новых ниндзюцу. Пока ЗВ-10 копошилась в руинах, не признавая в странных загогулинах людские скелеты, Учиха попробовал сделать гипермерцание. Лишь все его мастерство позволило обойтись одним кувырком, а не нырянием в песок подобно снесенному волной серфингисту. Гиперпространство штормило. Ниндзя счел возможным улучшить свое владение модернизированным ниндзюцу Шуншин, условия благоволят повышению навыков. Сидя на башне, Итачи тщательно приготовился, комбинируя создание теневого клона и гипершуншин, а потом он упражнялся делать это сходу, подобно отвлекающему гиндзюцу всполохов огня, падающих листьев, дыма и прочих уловок. Ниндзя рискнул перейти и в само гиперпространство. Он там находился доли секунды, чтобы узреть явственные потоки и быть подхваченным одним из них, словно он лист на ветру. Кеш-кольца помогли с левитацией, и Итачи появился над облаками. Стоило сказать спасибо, что всего лишь над облаками, а не на орбите планеты. Свободно парящий шиноби вернулся обратно на свою башню Колос, применив достижение Даниэла в освоении Хирайшин Нодзюцу для улучшения школьного Кваварими Нодзюцу. При помощи Фуин Дзюцу поменялся с теневым клоном местами на дистанции свыше десятка километров. За 5 часов Итачи завершил первый этап своих исследований, кое-что почерпнув. Дальше по планам работа с Граалем и Ваджрой в условиях шторма, но сперва обеденный перерыв. Уходившая налегке ЗВ-10, перекусывавшая батончиками и запивавшая из фляг, как раз возвращалась к звездным вратам с той же целью пообедать, прежде чем пойти в другую сторону, где возвышался холм с обломками пней и зевом пещеры рудника Наквада, ради неспешной разработки которого гаулды заселили сюда людей. Итачи уже хотел картинно спрыгнуть с башни, применив левитацию с кеш-кольца в самый последний момент и эффектно хлопнуть полами накидки, чтобы показать новичкам из десятки, насколько суровые ребята в первой команде. Как Ринниган в зеркальце налобного протектора засек мигание на краю главного светила. Событие уже произошло, пока свет достигал планеты, так что Итачи наблюдал эхо. Коронарный выброс белой звезды словно табачное кольцо пролетел по связующему поводку и врезался в красный шарик. От такой плюхи карлик взорвался. Распухший шар столь же зрелищно лопнул от 2 иглоподобных лучей, ударивших из полюсов вихря, стремительно смявшего ошметки солнечной короны в диск. Шиноби всем нутром ощутил, как мировые инь-ян образовали общий вихрь очага Анмьё, так именуется мировая чакра. Взрыв образовал место естественной генерации Анмьё. Ввиду распада прежней формы карлика и отсутствия новой, попросту растерзываемой в вихре, образовывался вечный Анмьётан, вечный источник протоматерии, который замкнут сам на себя и растет, растет, растет, пожирая всю окружающую энергию и набирая массу. На виду Риннигана только что родилась черная дыра, в терминах земной науки. Инстинкты ниндзя возопили, давай деру. Здравый рассудок твердил, уникальные исследования. Итачи возблагодарил Даниэла за совет и погрузил себя в Цукуйоми для хладнокровного обмозговывания чрезвычайной ситуации. Сразу же стало ясно, в бушующем шторме ни о какой телепортации речи нет, ибо хаотично зашвырнет в самую задницу Биджу. Как пить дать, если вообще удастся сбежать из все притягивающей к себе черной дыры, воплощавшей мечту о прорве Анмьё, аналоге фрукта чакры? Безусловно, Итачи, честно признаться, испугался проверять, подобные объемы размажут его вопреки всем потугам, будь он хоть трижды вознесшимся. Хотя, именно вознесшиеся, группой, огромным сборищем, могут создать устойчивый образ и отправить его в очаг Анмьё для воплощения нескольких звездных систем или туманности с чем-нибудь фантастичным типа колыбели новой расы разумных существ, а может быть для перемещения целой звездной системы в другую вселенную. В общем, вознесшиеся могут коллективно совершить божественный акт творения. Итачи слабо верилось, что исходящая червоточина вообще установится, а если портал звездных врат откроется, то всасывающая сила черной дыры создаст мощный поток эфира, который если не затормозит энергоинформационную передачу, то конкретно так проредит, изрешетит, сделает трухлявым подобно тому каменному бревну. Напрашивающийся вариант с Кучиёси Нодзюцу Шиноби сразу принял к сведению и возглавил им очередь на применение как верный шанс спастись самому и спасти ЗВ-10, которым придется подчистить или подправить память, а лучше сразу поместить в гиндзюцу перед применением фуиндзюцу. Что еще можно предпринять? Экстренно развиться до уровня синнина. Все равно это следующий пункт глобального плана роста. Становление синнином подготовит почву для дальнейшей активации ринни шарингана, завязанного на инь, как шаринган. Итачи колебался между несколькими вариантами будущих способностей, которые закономерно откроются у него как у обладателя риннигана, по логике долженствующего скачком перейти из желтого цвета в зеленый, и без дадзюцу он бы все равно обрел нечто из-за перехода в новое состояние, пусть временное, но все же качественно другое и потому расширяющее способности. Окружающей обстановке не оставляет выбора, кроме как тинда, пути небес, который Пейн считал главнейшим и потому использовал для него зомби из своего мертвого друга Яхика, первого лидера Акацки, создававшийся с совсем другими целями. Тинда позволяет манипулировать пространственными силами притяжения и отталкивания, а в полном варианте должен еще затрагиваться инь аспект, а это время, локальное сжимание или ускорение. Об этом Итачи раньше не подумал, иначе бы без колебаний нацелился на тинда. Вопрос с самим переходом в синнин мода уже решен. Достаточно выпить из Грааля. Нюансы тоже разобраны. Целесообразнее сперва выпить эссенцию природной энергии Сен, а сразу следом залить в себя полную порцию эссенции эфира гиперпространства. Именно такой алгоритм теоретически даст сильнейшие способности. Оставался неразрешенным вопрос о стабилизации и усвоении всей этой прорвы энергии. Итачи до сего момента даже приступал к его рассмотрению, откладывая как относящиеся к фуиндзюцу, которым занимался Дэниел, предпочетший отложить эти лингвистические раскопки в пользу языка древних. Учиха никуда не торопился, потому не подгонял его, а теперь придется самому раскорячиться. Имея в секундном запасе столетие, Шиноби систематизировал свои знания о фуиндзюцу и выделил разновидности. Во-первых, классические фуиндзюцу с иероглифами и кандзи, у которых клан Узумаки столетиями выверял все изгибы, оптимизируя печати. Во-вторых, геометрические фуиндзюцу, такие как ромбик на лбу Узумаки Мита и синджуцу Наде, как завитушки на одежде доспехах Сусанаа самого Итачи. В-третьих, комбинированные, как у того же Узумаки Наруто на пузе, где при пользовании чакрой Кьюби проявляется спиралью вокруг нее две дуги текста с символьными лучами общим числом 8. В-четвертых, диграммы в виде отрезков сплошных и прерывистых по центру. В-пятых, сложные построения с обилием геометрии и символов для защиты территорий. В-шестых, джуиндзюцу, проклятые печати, среди которых очень большое разнообразие, от внешне связывающих до проращивающих вторую СЦЧ. Итачи после посещения Китая обратил более пристальное внимание на Ураши Шафуин, обратную четырехгранную печать, использующуюся на оперативниках корня для самоликвидации с прихватыванием с собой противников. Обычная печать четырех слонов Шишафуин используется для запечатывания чего-либо внутри тела. Итачи не владел ею, но немного поизучал Мангекё Шаринганом на живом примере Джинчурики девятихвостого Биджу, только в двойном варианте Хоккино Фуиншики, метода печати 8-3 грамм. Тут-то Шиноби и обнаружил нестыковку языка и смысла. Никаких символов их трех сплошных или прерывистых полосок в Хоккино Фуиншики не присутствовало, хотя в названии четко говорится о 3 граммах. Намикази Минатотолли на ходу сочинил свой вариант на тему подлинной печати Узумаки, когда во время боя приспичило срочно запечатать Кьюби в младенце Наруто. Толли ранее безуспешно пытался из двух шишафуин получить более сложную и мощную, такую, какую Узумаки Мита, прежняя носительница Кьюби, применила на юной Кушине, следующей Джинчурики, выросшей и ставшей женой Мината. Как бы то ни было, ура шишафуин проявляется как диграммы, две черты в четырех возможных вариациях. Следом идут 3 граммы, 3 черты и 8 комбинаций. Далее гексаграммы, 2-3 граммы и 64 вариации начертания. Кое-что из этого является прошедшим сквозь века наследием клана Хьюга. Итачи в Китае познакомился с Багуа, 8-3 граммами Гуа, даосской космологии, отражающей фундаментальные принципы бытия. Клан Хьюга охранял секреты своего Бейкугана даже более рьяно, чем клан Учиха. Поэтому Итачи мог судить лишь по иногда встречавшихся изображениях. Иньян в виде двух крутящихся завитушек черного и белого цветов с расположенными посередине кругляшками противоположного цвета, этот круг расположен внутри другого круга с лучевидным написанием 8-3 грамм, следующие круги с иероглифами смысловых названий и 8 кандзи стихии из 5 основных и 3 дополнительных в виде неба, горы, озера. Учиха припомнил, как Дэниел в Китае интересовался, что помимо расположения триграмм по Фусии и Вэньвану, и клану Хьюга, также известно расположение в виде семьи и позабытая маадунская схема, найденная при археологических раскопках и пока не признанная из-за отсутствия сопутствующей смысловой нагрузки. Расположение в виде семьи такое. Три сплошных черты, отец, под ним трое сыновей с комбинациями из одной сплошной и двух пунктирных, три пунктирных с эдаким колодцем посереть, мать, под ней три дочери с комбинациями из двух сплошных и одной пунктирной. Однако даже Итачи, помимо Даниэла, усомнился в такой трактовке, потому что отец состоит из трех сплошных, потому сыновья должны обозначаться двумя сплошными и одной прерывистой. Еще есть философское течение, где выделяют древовидное расположение, ведя от одной полоски обозначения инь с прорезью и сплошной ян, которые рождают два повторения себя нижней полосой и второй полоской выше вновь инь и ян, затем третий уровень с тремя полосками и восемью вариантами, выстраивающимися в линию. Зная о волновой структуре эфира, Итачи сделал вывод, что триграммы являются плоской записью. Черточка, рост в бугор, пустота, падение в яму. Мужчина на длинной волне, у женщин частота выше. Не зная о комбинаторике, дотошный Итачи рассмотрел вариант, когда каждая полоска разделена на три отрезка с дуальным характером наличия либо отсутствия черточки. В таком случае одна полоска даст 8 комбинаций, две дадут 64, три уже 512 вариантов. С волновой точки зрения сплошная черта в 2/3 длины и пустой отрезок в конце означают двукратное увеличение частоты на нисходящей волне. Логика легко распространяется на все варианты, в том числе полностью пустой с просадкой по всем трем полоскам. Даниэл бы сообразил, а Итачи так и не смог понять, как к дуализму инь-ян приплести три полоски вместо двух. Единственный вариант – инь-ян, анмьё. Три полоски – обозначение базовых процессов для трех видов энергии. То есть надо учитывать теорию сложения волны инь-ян для получения результирующей для анмьё. Зато три по три – четкое обозначение ринни шарингана. После таких рассуждений Итачи сразу сообразил, что тамаи на его одежде обозначают черные завитушки инь на белом поле ян. Если повышать ставки, сиречь, переходить в режим синнин мода, то фуин дзюцу тоже должно получить развитие, а это как раз таки будут триграммы. Итачи ни разу не встречал изображений с рикудо синнином и триграммами. Однако это еще ничего не значило, не являлось доказательством невозможности применения в контексте риннигана, а не бейкугана. Оба дадзюцу видят чакру, следовательно, для обоих подойдет символьное обозначение ее волновой природы. Для риннигана достаточно базового смысла инь-ян в виде завитушек. Ринни-шаринган опирается на инь, потому переход от тамаи к триграммам более чем показан. Остался вопрос с тем, какая схема расположения подойдет лучше всего. Разве что применить все три на рукавах и шее да проверить на практике, как это повлияет. И еще на черных штанинах и рукавах тельняшки нужны белые фуин, либо на манжетах и внизу штанин с лампасами по внешней стороне, либо вместо лампасов столбик по 4 в семейном расположении. На руках и ногах два разных варианта для выявления верного. 2-3 скелеона на груди Итачи оставил, а вот на спине. На спине шиноби продумал серию усложнения по мере развития ринни шарингана. Сейчас хватит просто крупной фуин в виде круга инь-ян и кругового расположения триграмм. Как ни иронично, Учиха воспользовался схемой Хьюга, основанной на принципе инвертирования противоположностей. Дальнейшее развитие в добавлении иероглифов во внешнем правильном восьмиграннике, вторая тройка тамаи, триграммы схемы Хьюга поворачиваются на 90 градусов в лучевидное расположение и выносятся внешним кругом, а на их месте располагается круговая схема с древовидным построением от дополнительных диграмм. При полном ринни-шарингане печать стабилизации Сусанаа дополняется внешним кругом из 512 волновых вариаций. Это алфавит. Его комбинации еще предстоит составить. Подумав, Итачи отказался от лишней проверки, когда логика подсказывала правильные варианты. Так ниндзя выбрал расположение в столбик справа мужской половины, а слева женской половины со старшими у тазобедренных и плечевых суставов. На рукавах хари круговая схема инверсия, под воротом схема дерева, по подолу 512 волновых триграмм, вдоль планок и иероглифы, вот все базовые элементы основной печати для фуиндзюцу под ринни шаринган. Соответственно, общая логика диктовала, что фуиндзюцу на спине и штанах с тельняшкой должны проявляться только в синнин мода, а базовые элементы на рукавах, подоле и планках станут актуальны и проявлены только при активации соответствующих ступеней с тремя, 6-9 Тамае. Завершив теоретическую разработку фуиндзюцу стабилизации трехсоставного синнин мода, Итачи на втором витке спирали размышлений на заданные темы догадался, что еще успеет спастись, превратившись в кристалл и так пройдя через портал звездных врат сквозь встречный ветер, восстановить упорядоченную структуру кристалла легче человеческого тела, а команда станет спящими тетерями в его личном измерении, чтобы не тратить время на запечатывание в свитке. Во время перепроверки теоретических изысканий по Багуа как основы фуиндзюцу, логический аппарат Итачи споткнулся. Примешивание энергии Сен в очаг чакры с человеческими иньян нарушает фундаментальный дуализм мироздания. Итачи после философских изысканий Даниэла в Китае стал лучше понимать Ниншу. Учение Рикуда Синнина имеет раздел, посвященный природе. Однако Ниншу говорит о Сен как о целом, без разделения формы и содержания, без разделения мировых иньян. Космология китайских философий вкладывает в понятие Синнин не только смысл отшельника, но и мудреца. А мудрец никогда не пойдет против основы природы, против дуализма иньян, а именно против течения идет тот, кто выделяет только мировую ян как некую природную энергию сен для добавления третьей компоненты. Ассоциирование с тремя тамаи шарингана, с триграммами и прочим является ересью, или намеренным введением в заблуждение, как в случае лжи на плите Рикуда Синнина. Ниндзя только сейчас задумался над тем, какую именно же функцию выполняет фуиндзюцу при переходе в режим синнин мода. Стабилизация, чего? Собственной чакры ниндзя. В таком случае, когда есть скрепы фуиндзюцу, никаких нарушений техпроцесса в очаге чакры нет. Природная энергия сен как компоненты ян, а сама чакра человека становится компонентой инь, эдакой производной, как бы Саманта выразилась математически. Это согласуется с китайской философией старых и молодых ян сынь при построении диграмм и триграмм, и вынуждает переключаться. И тут Учиха осенило. Взятие производной чакры по инь означает наличие дельты по инь. Куда? Естественно, качество духовной энергии уменьшается при ее разбавлении телесной энергией. На практике это означает деградацию сложной формы в более простую. Человек превращается в животное или еще более примитивное растение, а в перигее камень. Итачи много общался с Нинника, кланом кошек ниндзя, заключившим контракт с кланом Учиха. И теперь Итачи наконец-то понял взгляды этих хитрованов, все Нинника являются бывшими людьми. Вообще все животные ниндзя произошли от ниндзя людей, пытавшихся освоить синдзюцу по лживой установке и навсегда превратившихся в животных с человеческим сознанием. Некоторые доверчивые пытаются самостоятельно, вычитав доступную для чунинов информацию о третьей компоненте в очаге чакры, и при осторожном следовании этому пути ниндзя останавливается на стабильном этапе животного, характерного для него по правилам зодиака. Других ниндзя кланы животных целенаправленно агитируют, обманом подготавливая к тому, чтобы пополнить свои ряды новым членом с нужной особенностью типа способности выворачиваться наизнанку, как одна из призывных жаб Джирай. Третьих облапошивают обиженные, которые навсегда стали животными вопреки своей воле и которые распространяют лживое учение среди простофиль, ищущих дармовой силы. Опыты Итачи с очеловечиванием стаи ворон доказывали только что сделанный вывод. Хотя ранее Шиноби грешил на долговременность следования по пути эволюции, по пути взращивания поколений с нужными признаками. Припоминая посещение полуразрушенного города, где обосновались Нинника, Итачи обратил внимание на то, что иногда успевал замечать ниндзя, по словам кошек, якобы ведущих с ними дела, например, покупая качественные расходники, синбоны и сюрикены. Однако теперь ниндзя уверился, что фуиндзюцу контракта призыва для нинкинов дает чакру, чтобы ненадолго сместить баланс в людскую сторону и вновь побыть в человеческом облике. А еще бывший наследник клана Учиха только сейчас обратил внимание на очевидное, мощная природная ян дает животным ниндзя долголетие, превышающее человеческий возраст на сотни лет. Имея годы в запасе Цукуйоми, ниндзя рассудительно направил мысли на тему производной чакры по ян. Что будет, если вместо природной энергии сен как мировой ян применять мировую инь? По логике это означает деградацию качества ян с потерей материальности. Те самые демоны, пресловутые Марьё и Нулихвостый, это первая стабильная ступень, живая чакра, призрачный облик. Демоны идут следующей градацией. Самый известный представитель этой категории – бог смерти. Самые известные контрактники демонов – это клан Узумаки, Их знаменитый храм масок, имеющийся и на территории заброшенного квартала Канахи, где раньше жили красноволосые ниндзя. Клан Узумаки, как предположил Итачи, при помощи фуиндзюцу смог обуздать этих синнинов. Уж больно интересные способности они могли давать вместе со своей чакрой. Это не спасло Узумаки от людского коварства и грубой силы шести биджу. Кума и Ва, Кири отвалили огромные суммы за приглашение специалистов фуиндзюцу к себе, практически одновременно, специально подгадав еще и под праздник в Канахе, дружественной Узушиа, где сложился момент с минимальным количеством населения. Сперва три каге вероломно напали на приглашенных работников, затем войска синхронно атаковали деревню красноволосых и проломили все их барьеры грубой силой монстров из чакры. Оставшиеся в живых сложили головы во Второй мировой войне шиноби, мстя за детей, родителей, дедов, друзей. Не стало клана Узумаки, появился демон Джашин, очередной умник, решивший стать богом, а в итоге превратился в колечную духовную сущность, которая нуждается в большом количестве чакры своих культистов, чтобы вновь принимать человеческий облик. И сектанты находятся, соблазняемые чудесными способностями. Тот же Джашин делал своих контрактников настолько живучими, что изрезанный на куски Джашинит продолжал сознательное существование и мог обратно соединить себя. Пресловутое бессмертие от корня без со значением демон. Учиха благополучно уничтожил одного такого выродка Джашинита, сжег в черном пламени Аматерасу. С другим приходилось мириться как с одним из высших членов Акацки под руководством Пейна. И демоны-ниндзя, и животные-ниндзя укладывались в стройную картину дуализма инь-ян. Итачи именно во время второй командировки в Китае и диспутов на религиозные и философские темы интуитивно загорелся идеей выпить две полные чаши из святого Грааля, чтобы по методике буддистов прорастить инь-ян и полученное аньё добавить в очаг чакры. Как теперь выяснилось, это вроде как правильный путь. Без фуиндзюцу допустимо выпить из Грааля только смесь, а поддержка фуиндзюцу выгодает время, чтобы после ян употребить инь. Вопрос в том, справится ли Итачи с контролем этих энергий. Он вычислил две крайности, это улучшило его понимание. Шиноби оттягивал работу с синнин мода еще и по причине нужды в повышении контроля. Однако сейчас выбора нет, ибо одной чаши со смесью инь-ян может не хватить для развития до планки выживания. Остается вероятность сбоя звездных врат или срабатывания протокола системы безопасности с отменой отправки, а собственных сил может не хватить. Въедливый планировщик обратил пристальное внимание на процесс внутри очага чакры. Получится ли запихнуть туда не два, а четыре компонента? По научной логике, нет. Это тоже нарушит космогонию дуализма. Обдумывая варианты, Итачи вспомнил гениального шиноби Якуши Кабута, который привил себе змеиные клетки Орочимару и вырастил на лбу рог как отдельный орган для постоянной генерации синчакры. Его сенсей, тот самый Орочимару, применял джуин-дзюцу для создания вторичной СЦЧ под синчакру с диспропорцией в ян, потому Саске и другие подопытные превращались в чудовища при активации навороченной печати с ироничным видом вожделенного ученым Шарингана. Для чистокровного Учиха примеры Кабута и Орочимару – это недостойные для подражания примеры потери человеческого ради могущества. Погрязнув в яме частности, ниндзя поднялся на вершину общности. Режим синнин-мода – это единение с природой, не с мировыми и не ян в отдельности, а как совокупности. Об этом Ниншу, об этом же говорил монах в обители Омыдисала, когда призывал не ставить барьеров между собой и местом нахождения. Человек – часть природы, продукт творения из мирового и не ян, отчего выходит, что человеческие духовные и телесные энергии – это производные от мировых. Выражение просветленного Нахеби про отсутствие барьеров дополняет выражение про единение с природой изучения Ниншу. Применительно к ниндзя и режиму синнин-мода это в буквальном смысле означает смешивание в очаге чакры мировых и ниян. А для обычного человека, у обычного человека есть аура. Прорастание духовного в телесном создает форму аурного вихря, подобного очагу чакры, в которой будет затягиваться мировая энергия. В этом случае понятия свет и тьма меняются, ведь свет есть совокупность вибраций, инь, а отсутствие колебаний обозначает тьму ян, то есть инь это белое, а ян это черное. В общем, кто-то в мире шиноби извратил и эту базовую основу, назвав черное белым, а белое черным. Что это меняет? Нужно рассмотреть все по новой, ибо Итачи не хотел никакой грыжи для своего очага чакры из-за кособокого режима недосиннина. На очередном витке во время очередной иллюзорной недели рассмотрения темы спасения Итачи повторно прокрутил воспоминания о черной дыре и примирился, спроецировав черную дыру на свои метания. Само ее зарождение показательно, мизерная для гиганта и крупная для карлика плюха навсегда сменила режим объекта со звезды на черную дыру. Поэтому смена режима функционирования похожа на созревание яблока, которое обратно в цветок не превратить. Поэтому применять ауру для работы с мировыми иньян категорически нельзя из-за неминуемого влияния на все окружающее, что наверняка будет не менее драматичным, чем разразившаяся над головой катастрофа. Поэтому вместо последовательного питья из грааля нужно одновременно смешать субстанции сжиженных иньян из двух граалей и по нити чакры из ближайшей тенкицу отправить этот тороид к очагу чакры для контролируемой при помощи фуиндзюцу трансформации в нечто новое, предназначенное исключительно для смешивания мировых иньян. Отбросив сухие ветви выбора, Итачи сосредоточился на теоретической проработке процесса перехода в правильный режим Синнин-мода. Одно из неминуемых последствий – эволюция Риннигана до первой ступени Ринни-Шарингана, а то и до Мангикё Ринни-Шарингана. Это давало в распоряжение ниндзя целых два триггера, идентичных активаций Шарингана и Мангикё Шарингана. Будет ли плюс две парных способности к тем двум, что возникнут от смены режима? Скорее произойдет эволюционное развитие имеющихся. Это больше соответствует контексту и логике. В размышлениях об эволюции базовых параметров Шарингана Итачи покосился на иллюзорного Хьюга с его Бьякуганом. Ниндзя припомнил все свои редкие миссии в компании с представителями клана Хьюга. Его внимание зацепилось за один эпизод в горах, когда глазастый Чунин целиком отклонял корпус, чтобы увидеть на хребте команду преследуемых диверсантов. С этим воспоминанием сложились результаты изучения собственных сенсорных способностей и тех, которыми обладают гаулды. Все три области умозрительно напоминают внешний вид черной дыры, шар с диском. Заветная мечта многих Учиха – иметь круговой обзор Бьякугана Хьюга. К слову, теперь ясно, почему круговой, а не сферический. Итачи счел логичным, если мировые иньян расширит область сенсорики до дальности Риннигана и оформит то и другое в общий дискоид, то есть сделают зрение круговым с моментальной фокусировкой на любом ощущаемом объекте из периферийного поля, простирающегося на километры вокруг Синнина. Одно прорастает в другом, давая новое. Тем более Итачи уже заполучил такие особенности Бьякугана, как зрение телескопа, микроскопа рентгеновское. Их параметры количественны. Умозрительная реставрация прошлого материальных объектов может развиться до наблюдения истории изменений с откатом кувшина до куска глины, а может и досчитывание образов событий, происходивших ранее с кувшином, как момент разбивания, роспись художником, изготовление гончаром. Это что касается младшего Риннигана. Каково улучшение для Камуи? Выход из планетарного на системный уровень, галактический, межгалактический. Мировая чакра все способности улучшит, поэтому нельзя забывать оставших обыденными Аматерасу, Цукуйоми, Сусанаа, завязанными на Мангикё. Воображение Учиха забуксовало. Редкий случай. По Сусанаа вроде бы понятно, дальнейшее слияние с телом, отсутствие манифестации в виде одежды или наоборот увеличение разнообразия по принципам модификации защитного поля кеш-устройств. А Цукуйоми? Что-то из двух, вечное или массовое. Аматерасу само по себе апофеоз разрушения, куда уж дальше. Оно само себя питает. Вот, станет возможным возжигать Аматерасу для собственной энергетической подпитки. Черное пламя разложит материю обратно на иньян или переварит да отправит высвобожденную мощь самому ниндзя. Или на прогрессию собственного расширения. Что-то из двух. Разумеется, подпитка насущней. Проницательность и гипноз Шарингана тоже улучшатся мировой чакрой. То есть станут видны потоки природной энергии Сен. Прочие показатели возрастут, и за нами сделается легкодоступным. Иллюзии на местность окажутся устойчивыми, едва ли не перманентными. Обычная ниндзюцу кай уже не сбросит гиндзюцу на основе мировой чакры. Все это гарантирует спасение. Все это причинит тяжкий дискомфорт. Обретя богоподобное могущество, Итачи превратится в слона в посудной лавке. А выработка собственной чакры рухнет на уровень генина, и в плане объемов, и в плане качества. Ведь не очаг чакры будет ее производить, а собственная аура, неразвитая. Итачи обсчитал параметры и прослезился, на собственной чакре от ауры он даже одного теневого клона не осилит. А ежели применит мировую чакру, то вместо теневого клона вполне может создаться третий близнец, причем со своей душой. Слон на час, как только нынешняя чакра ниндзя закончится, река станет слезой. С чакрой Гениннайтачи сможет контролировать лишь мизерную толику анмьё в собственной СЦЧ. Даже не так, он сможет выдаивать из очага анмьё сущие капли. Придется копить их, чтобы хоть раз в день иметь возможность хотя бы на минуту активировать Ринни Шаринган. А уж про жалкие секунды Мангекё Ринни Шарингана даже думать больно. Все способности стабильной формы очаг будет питать исправно, но и только. То есть придется дрожать над каждой капелькой и учитывать потребность в чем-то сжигаемом, чтобы запустить подпитывающие аматерасу и хоть немного подышать полной грудью. Не будь чрезвычайной ситуацией с Авралом, Итачи бы на несколько лет отложил переход в режим Синнин мода, пока бы не развил ауру хотя бы до генерации уровня Чунина. Перфекционист потратил еще несколько иллюзорных недель на копошение в своей памяти, пока не дошел до битвы на пару с кисами внутри Конохи при саботированном походе за девятихвостым Биджу. Итачи тогда сражался с Хатаки Какаши и применил на нем Цукуйоми. Мангекё Шаринган и Гендзюцу выявили уловку Джонина, открывшего в голове двое первых врат Хачимон для подпитки себя и чужого Дадзюцу. Разумеется, это варварский способ, к которому Учиха очень редко, но таки прибегали, желая подстегнуть развитие Шарингана. Варварский потому, что орган зрения вынужден напрягаться, чтобы преодолеть засветку в мозгах от слишком близко расположенных источников чакры. Как понял Итачи, врата Хачимон сами по себе представляют собой узлы, черпающие энергию из принудительного проращивания духовной энергии в телесной внутри этих самых узлов, словно соединили стенки Цу из ЦЧ и санскритские Падмы. Для Итачи открытие врат Хачимон способно частично решить проблему немощности, первой поры хватит для уровня Чунина. Однако это вымоет из СЦЧ капельки, требующиеся для активации Ринни Шарингана. Этот вариант нуждался в проработке, и в итоге был принят как запасной на экстренный случай. Питание от личной чакры вместо мировой сменит режим работы глаз, а если открыть все 8 врат Хачимон, то получится переформатировать и очаг, из режима Синнина вернув его работу в режим ниндзя. Так измываться над собой не хотелось бы. Однако Итачи понимал ограниченность своих знаний и оставлял шансы на выверты судьбы, как черная дыра.